Глава 15. Баррикады. Продолжение. Будет чертовски обидно, если пойдут бомбить с самолета. Майское утро было прохладным, и Жанна подняла воротник ветровки. Ее щеки и кончик носа порозовели, дымчатые серые глаза были изрядно сонными. Вдруг по Нотр-Дам попадут? Не пойдут и не попадут, уверенно ответил Эжен Оливье. Сит-это, пятачок. Вот именно если по нему лупить, во что-нибудь да попадешь. А сколько у них всякого добра в консьержерии, во дворце правосудия, везде. Они не применят даже артиллерии до той поры, покуда не обнаружат, что у нас она есть. Горстка повстанцев таких потерь не стоит. Ведь они все одно нас вышибут за сутки. Знаю не главное, да никаких бомб они бы не пожалели. Никаких снарядов. Да узнать раньше времени им неоткуда. — Да, здорово, что Нотр-Дам снова станет взаправду Нотр-Дамом, — просияла Жанна. — Думаю, будет собор человеком. Он захотел бы ради одного такого дня умереть. Я бы на его месте захотела. Они шли мимо Дворца Правосудия, шли среди бела дня, во всяком случае, среди раннего утра. Беспечно шли с калашниковыми через плечо по самому-самому центру французского ислама. И ветерок шевелил пушистые волосы Жанны. «Ради одного этого мне не жаль умереть 10 раз», — подумал Жан-Оливье. «Значит, стоит ли жалеть о соборе?» Она права. Собор не просто мог бы чувствовать то же самое, будь он человеком. Он и сейчас так чувствует. Его камни не могут быть уж вовсе не живыми. Около здания Европола громоздилась батарея ящиков со стингерами. Среди хлопотавших вокруг макесаров Жан-Оливье, конечно, увидал нескольких знакомых, например, Мориса Лодера, угрюмого даже в такое веселое утро парня, в прошлом году потерявшего в гетто мать, когда их семью взял в оборот местный имам. Тогда-то он и подался в Макки. До того мать же и жалел. Сам он в тот день уцелел чудом. Накануне угодил в местную больничку с аппендицитом. Кажется, у него еще младший брат был. Пропал, конечно. Наверное, Жан-Оливье не знал. Расспрашивать не принято. У каждого свои утраты. Нету такого человека, у кого бы их не было. Жан-Оливье махнул рукой. Морис не заметил. Он внимательно следил за инструктажем. — Хорошо, как летом на курорте, — уронила Жанна. — Как думаешь, долго еще нам так вот загорать в тишине? — 2 часа, не меньше, — не сразу ответил Жан-Оливье. — Сейчас они ничего не предпринимают, понятно, опешили. Надо думать, просто оцепили подступы к мостам, а сами совещаются до полного протирания штанов на всех уровнях. Месса должна начаться раньше полудня, а сейчас 9:30. Знаешь, а может, и не так много наших положим. Может, статься и мессу в Нотр-Дам спокойно поглядим. Ох, если б сарацины раньше часа не раскачались штурмовать. Как это оказывается просто, разговаривать с ней и идти рядом. И глупо было нарочно сочинять, о чем бы таком загнуть. Надо просто быть самим собой. Идти бы так 100 лет. Но навстречу уже бежит Жорж Перну, старший по подразделению. — А ты чего грушу околачиваешь, Левек? — Так Ларош Жаклен поставил патрулировать вторую линию баррикад. — Сейчас снимаем половину народа с баррикад. Не слыхал, что ли, про загвоздку? Уцелевшие флики засели как раз в соборе, в самом здании, на квартире имама. Простреливают подступы, в том числе с крыши. — Дерьмо. — Кто спорит? — Дуй под начало Роже Берто. Они вправо от главного входа. А ты, Сент-Виль, оставайся при баррикадах. — Да, возьми вот мобильник. — Обращаться умеешь? — Шикарный! — Жанна поймала на лету телефон. — С флика снял? — Ну, пин-код вроде нет, но на всякий случай ты его не отключай. Если начнут стягиваться к штурму, набери Ларош Жаклена, его номер я там первым поставил. — Заметано! Жанна на бегу, подбрасывая на ладони новую игрушку, помчалась в припрыжку в сторону нового моста. — Ты того! Не слишком там! Выпендривайся! — не удержавшись, крикнул вдогонку Перну. — Горе с ней! Жан-Оливье хмуро кивнул, не добавлять же вслух, что с таким горем и не нужно никакого счастья. — Ну, сделайте же что-нибудь! Как будто нельзя снести эти баррикады! Ты вообще такое допустил? Высадите десант, подведите, что ли, флот! Кафиры сейчас пойдут на нас штурмом, да скорее же вы там, не понимаете, что ли? Делается все, что возможно, почтеннейший Мавсар Али. Но вы ведь не хотите случайно пострадать от наших необдуманных действий? — Я не хочу пострадать от вашего обдуманного бездействия. Я ни в каком случае не должен пострадать. Я вам не кто-нибудь, а имам мечети Аль-Франкони. Офицер, вы понимаете хотя бы, чем лично для вас чревато не уберечь меня? — Делается все возможное. Выходите на связь при всех изменениях обстоятельств. Касим с облегчением положил трубку. Высокий голос имама продолжал звенеть в голове, словно она превратилась в удерживающую эхо пещеру. Штаб на скорую руку, обустроенный в центре распространения благочестивой литературы, который многие из конвертитов по привычке еще называли между собой магазин Шекспира компания, находился совсем близко к Малому мосту. Близок локоток да не укусишь, чтоб не вопил в истерике почтенный имам, которого едва не без помощи телефона можно сейчас услышать, а дело его дрянное. Двое молодых лейтенантов, пользуясь перерывом между очередной порцией совещаний, пили кофе из термоса, без особого почтения рассевшись на картонных пачках душеполезных книг. Надо думать, сейчас ни один наставник за километр не сунется, небось уже прослышали про Мавсара Али. Хотя и в таком вот нелепом положении... А приятно ощутить себя раз в кои веки настоящей властью. Около двери тоскливо отирался посыльный, то вытаскивая из кармана плохо подогнанного мундира пачку сигарет, то запихивая ее обратно, пугливо озираясь на офицеров. Касим смотрел вчера личное дело этого новичка, как его... Абдулла, кажется. Был шофером при Абдуль-Вахиде. Теперь вот сюда приткнули. Из гетто, недавно обращенный. Ишь, ежится, недоволен, что угодил из теплого местечка в пекло. Вот уж действительно, дерьмо не тонет. Родня, надо думать, в могильнике. От Абдуль-Вахидовой головы ошметка со спичечный коробок не осталось. А этот, небось, и сейчас при штурме уцелеет. Да я-то чем лучше этой вот жалкой твари. Разве я спас Антуана? Ох, только бы сейчас забыли про гетто. Но не случись этого немыслимого восстания. Быть может, сегодня Антуан был бы уже там же, где и семья этого труса Абдуллы. Но Антуан не ненавидит меня. По голосу было слышно, так и не возненавидел. Едва ли родня этого подонка, когда их везли в могильник, а его в шариатскую зону, может быть, одновременно от дверей дома, так же прощала, как простил бы меня перед смертью Антуан. На самом деле все объяснимо. Когда я принимал в 12 лет ислам, родители то-то всего лишь начинали разоряться. Еще так далеко было до выбора между жизнью и смертью. Но я сейчас против. Зачем убивать всю необратившуюся часть семьи? Ведь на таких условиях выбор делает только подонок, чего уж закрывать глаза. А иначе бы шла и сейчас нормальная молодежь, просто соотнося различия жизненных перспектив. Значит, сейчас уже не идет сюда нормальная молодежь. В нашей юности шла. А теперь идут недоноски типа этого Абдуллы. Гайки все закручиваются, закручиваются, закручиваются. Оставят сейчас гетто в покое или нет, нормальной французской молодежи все равно не жить. Ах да, еще такое небольшое различие. В моей юности не требовалось свидетельствование кровью. Пусть мой брат и может презирать меня. Но этот может статься своего какого-нибудь брата-кузена вообще зарезал, раз в деле запись, что из семейства обращен один. Ах, будь все неладно. Да еще и этот в мечети оборался до мокрых штанов. — Чего прилип к косяку? — раздраженно крикнул Касим. — Сбегай мне за сигарами. Да какими угодно плевать, только проваливай, слышишь? Имам Мавсар Али в отчаянии прислушивался к гудкам в трубке. Звучали они противнее некуда, но все равно не хотелось класть, словно своей рукой оборвать ниточку связи с нормальным, упорядоченным миром. Но нельзя же бесконечно стоять столбом с трубкой в руке, особенно когда на тебя так раздражающе таращатся полицейские и благочестивые стражники, успевшие стечься в мечеть. В их глазах имам мог сейчас смотреться как в зеркало, если бы ему пришло в голову поинтересоваться, на что он похож со стороны. Но почтеннейшему Мавсару Али, столь озабоченному безопасностью своей важной и ценной особы, было не до глупостей. Положив, наконец, трубку, он, не говоря ни слова, развернулся на каблуках домашних туфель и резко вышел из просторной комнаты, предназначенной для приема посетителей. Оказавшись в своем кабинете, имам без сил рухнул на диван. Мягкая кожаная подушка сиденья приятно спружинила, принимая тело в объятия. С какой же заботой о комфорте высокопоставленного лица обставлялись эти комнаты? Как хлопотали жены, споря между собой и с дизайнерами, торгуясь с рабочими и поставщиками. Когда-то у Кафиров здесь была выставка музейных экспонатов. Очень удобное место. В основное помещение ведет внутренний коридор, что куда как ценно по плохой погоде. Несколько комнат пришлось, конечно, пристроить снаружи. Предшественник, дряхлый старикашка, жил в тесноте с последней и уже единственной женой. Хотя дети от старших двух жен уже давно выросли, и маму Мовсару Али хотелось обустроить все на широкую ногу. И кто мог знать, кто мог подумать, что престижнейшие апартаменты в самом центре города в один прекрасный момент могут стать опасным для жизни местом, мышеловкой, хлопнувшей крышками мостов. А уж как он добивался перевода сюда из старой мечети, сколько приложил усилий, и все это ради сегодняшнего дня? Сидел бы сейчас на улице Катрфаш и горе не знал, а здесь бы кто-нибудь другой умолял по телефону этих мерзавцев из внутренних войск поживей поворачиваться. Ну, только пусть все обойдется, уж найдутся способы тебе попомнить. Делается, мол, все возможное. Только пусть все обойдется. Обойдется ли? С недаемым волнением Мовсар Али прошел на женскую половину. На пути ему попалась только третья жена, Хадиша, игравшая на ковре в кубике с годовалым Асланбеком. При виде мужа ее лицо, и без того испуганное, приняло обыкновенное затравленное выражение. Оно раздражало Мовсара Алиев куда лучше дни, чем этот. С третьей женой, не раз признавался самому себе имам, не повезло. Можно сказать, зря осчастливил, прикрыл своим статусом семью уж вовсе не ахти какую. Ни выгоды, ни удовольствия. Ребенка, надо отдать должное, она родила крупного, здорового, опять же, мальчика. Но ведь у него и без Асланбека 5 сыновей, этот всего-навсего 6-й. А вот все, что он слыхал в юности о сексуальной резвости скандинавок, оказалось сущей ерундой. Обидно. Ведь, ясное дело, первый, а чаще и второй брак мужчина заключает еще в молодых годах, ради упрочения своего положения. А уж дальше можно позволить что-то и для себя, разве это не справедливо? Не хотелось, конечно, не просто свежую девочку лет 15, но и бойкую, прыткую. Младшей жене всегда перепадает больше подарков. Но разве она не должна их отрабатывать на совесть? В конце концов, раз у нее нету своего интереса, уметь угодить мужу. Какое там? В постели бревно бревном. Только что не хнычет в открытую. Можно подумать, насилуют ее. Ковыляя к сооруженной матерью башенке, ребенок споткнулся, но не ушибся и не заплакал. Хотя предпочел продолжить свой путь на четвереньках. Какая-то смутная мысль приковала взгляд имама к его светленькой головке. Слишком беспечно жили, вот и нечем защититься в черный день. Деды бы мигом отыскали, где взять заложников. Лучше бы всего вот таких вот, маленьких. Лучше бы нескольких, чтобы одного убить у кафиров на глазах для острастки, а торговаться уже за оставшихся. А ведь Асланбек похож на кафирского ребенка, особенно издали. На нем же не написано, что правоверный. Но надо соображать дальше, никто не позаботится о твоем спасении лучше тебя самого. Что если приказать полицейским, пусть заявят кафирам, есть, мол, заложники, несколько детей из гетто, и чтобы показали им Асланбека, пусть дадут выйти из сите и маму с семьей, ну, пусть с сопровождающими. Ведь в любом случае тогда придется либо оставлять сына в их руках. Как-то они еще отреагируют на такой розыгрыш. Он бы, выставь его таким дураком, уж, наверное, расшиб щенку голову о ближайшую же стену. Но может и хуже сложиться. В таких случаях никогда не скажешь заранее, до какой черты придется дойти. Может, и самим придется ребенка пристрелить. Эх, будь в доме хоть у прислуги дети, так нет. Хорошо, будем рассуждать здраво. 6-й сын от жены из невлиятельной семьи. Даже если придется им рискнуть, сильно рискнуть, ведь это все равно, что отдать в шахматах пешку за короля. Дети — священная собственность отца. И разве он слюнтяй, чтобы не проявить, когда необходимо, надлежащей силы воли? Да почтенные предки ему бы в лицо плюнули за такую слабину. Предки. Как никогда быстрые мысли имама обратились в прошлое. Высоко же его семья поднялась за последние полвека. Они ведь не из потомков пророка, всего-то навсего чеченцы. А какими были жалкими бедняками, так, шестерки при Басаеве. Приподнялись на том, что в начале века отдали общим счетом 5 дочерей в лагеря для подготовки шахидок. Не такие уж и большие деньги, а легли в основу благосостояния. Опять же, и праведно. Ну, а потом уж посчастливилось оказаться по нужную сторону зеленого занавеса, вслед переведенным вовремя капиталом. Там уже, как родственники праведных дев, породнились через удачные браки с арабскими семьями. Да, высоко в гору пошли. Но ведь не будь тех шахидок ему, Мавсар Али, сидеть бы сейчас в Чечне. Среди этих отщепенцев, что разрешают дочерям работать на телевидении, в театрах, пушлюхи, да и вообще живут бок о бок с неверными. Или был бы он тут, в евроисламских странах, бедным рабочим. Нет, все верно. На чем приподнялись, то пусть и вывозит. Слушай ты, козел! Остолбеневший имам перевел взгляд на жену. Ухватив первое, что попалось под руку, антикварные тяжелые щипцы для орехов, она одной рукой подхватила ребенка с ковра, другой угрожающе замахнулась, отскочив от мужа подальше. — Только подойди к моему ребенку, убью. Аллах свидетель, убью. — Ты рехнулась, женщина, с кем ты говоришь? И что такое вообще твой ребенок? Что здесь твоего? — Ты мне зубы не заговаривай, мерзавец. Хадиша продолжала размахивать своим жалким оружием. — Ты чего затевал? Когда смотрел на мальчика, какую ты пакость надумал? Я ведь по твоей поганой роже читать умею, как по буквам. Ишь ты, как запела негодяйка! Мавсар Али рассвирепел. Ты только погоди. Ох ты у меня поплатишься, когда кафиров перебьют. Да может, еще кафиры тебя самого убьют прежде. Благослови их Аллах, если так. Вопреки неслыханной наглости жены, гнев вдруг растаял. А ведь могут еще как могут. Нет, надо думать, надо искать выход. С этой чумной датчанкой он вправду будет разбираться, только если самое главное уцелеет сам. Можно, конечно, все-таки отобрать у нее ребенка. Не самому. Убить не убьет, но уж кусаться и царапаться будет, как тигрица. Только все равно помощники ее одолеют. Но хлопотно и долго. Но где же взять другого ребенка? Не в гетто же за ним ехать? Было бы можно попасть в гетто, только бы проклятые макисары его здесь и видели. Ах, дурачина, вовсе мозги отшибла. Мавсар Али шлепнул себя ладонью по лбу. — Дело-то проще простого. Напрочь забыв о жене, он понесся назад в приемную, к самому близкому телефону. Конечно, конечно, обратив его внимание на младшего сына, Аллах подсказал самый беспроигрышный вариант. Пусть шлют автобусы в ближайшее гетто, пусть привезут сотню, нет, несколько сотен всех детей, какие там найдутся. Пусть их выстроят по набережной вокруг всего Ситей, начнут убивать. У макисаров полно родни в гетто. Ясное дело, они первым делом тут же согласятся выпустить с острова имама с его приближенными, а потом... И какая разница, что потом? Это все его уже не касается. Он уже будет в загородном особняке, во Вьё-Мулен, на берегу пруда. Мавсар Али, торопясь, запустил номер последнего соединенного абонента. Трубку взял тот же противный капитан, ну да неважно. — Офицер, слушайте меня внимательно, офицер. — Я вас слушаю. Есть изменения? — Не в том дело. Надо срочно, слышите, срочно! Имам тряхнул трубку. Еще тут связь обрывается, когда каждая минута на счету. Гудков не было. — Эй, Ибрагим, принеси немедленно радиотелефон, он вроде валялся в моем рабочем кабинете. Молодой благочестивый помощник искал недолго. Но когда... Вошел с трубкой в руках, лицо его было еще перепуганнее. — Кажется, связь оборвалась, господин. Похоже, ее сумели повредить макисары. — Дурни! — Дети шайтана, дайте кто-нибудь мобильник! Неужто так трудно сообразить? — Мы ведь всего-навсего городская полиция, почтеннейший, — угрюмо отозвался здоровяк в форме. — У нас положено по одному мобильнику на 5 человек. Штука все-таки не дешевая. — Ну и что с того? — драгоценные секунды таяли, как мороженое на солнцепеке. — У вас тут около 15 человек, остолопы! — Так-то оно так. Полицейский глядел на него с каким-то недостаточным почтением. — Ну вот мобильника нет ни у одного. Рехнешься с ними. — Ибрагим, найди тогда мой мобильник. Он тоже в кабинете. Быстро! — Господин, вы ведь велели вчера отвезти его на гарантийный ремонт. — Я отвез. — Но у них чего-то там не было на складе. Очень извинялись, обещали доставить сегодня на дом к 9 утра. Ну и... Имам Мовсар Али тяжело опустился на пол и, закрыв ладонями лицо, тихонько заскулил. Штаб повстанцев обустроился в здании Европола. Брисевиль не пожалел отвлечь двух парней, Малезье и Гаро, на то, чтобы стереть информацию во всех компьютерах. Прямой необходимости не виделось ни малейшей, но недоумение не вызвало. Что русскому здорово, немцу смерть? Непонятно прокомментировала его распоряжение София Сивазмию, держа в руке не папиросу и не револьвера, всего-навсего картонную чашку чая. Смотрелось это почти противоестественно. — Алло, Ларош-Жаклен. Анри поднял трубку. — Да, Лаваль, что у вас там творится? Пьер Лаваль как раз руководил группой эвакуаторов в самом крупном гетто, Пантенском. — Да у нас-то все лучше некуда. На все гетто оставалось не больше 5 фликов. Народ прочухался. На сей час опустили под землю больше 400 человек. Одна беда. Женщины уж больно много сувениров в узлы набивают. Фотографии там, книги. Посуда прабабкина. Оно понятно, конечно, но ох! — Ох, будет потом, — невольно подумал Ларош-Жаклен. Разместить в катакомбах больше 10 тысяч человек, да затем переправлять мелкими партиями из Парижа. Ну, это хорошо, очень хорошо. — А в Аустерлице что? — Да тоже вроде все нормально идет. Ладно, отключаюсь, хоть и защищенная линия, мало ли. Привет! 10 минут 10-го. Отец Лотар кусал губы. — Софи, сколько времени понадобится на то, чтобы заминировать? — Если работать будут 5 человек, управимся меньше, чем за час. Но больше 2 часов нужно на то, чтобы их оттуда выбить. И это в самом лучшем случае. Крепко засели, сукины дети. — И час нужен нам тоже не меньше. Поглядеть, что с алтарем, переосветить. — Софи, мы не укладываемся в каноническое время. — А что это значит, ваше преподобие? — Каноническое время, — не удержался Брисевиль. — Я вроде бы о таком ничего не слышал. Неокатолики служили мессу в любое время суток, когда хотели, — хмуро ответил отец Лотар. Это стало легко, потому что они отменили литургический пост. По канонам священник не должен есть и пить перед мессой. — И как долго? — С полуночи. — Так вы... Ну, это ерунда, я человек привычный. Не поймите меня превратно, я могу хоть до вечера терпеть без воды, как это у нас в Великую Субботу и приходится делать. Но начинать мессу после полудня я все равно не могу. Пил я или нет, неважно. Это нельзя, и все. Да ладно, горевать-то покуда не о чем. София поднялась с присущей ей юной резкостью движений. Подняла раму окна с матовым непрозрачным стеклом. Молодой каштан рядом с ним, казалось, сгибался под тяжестью неимоверного количества своих ярко-розовых цветочных пирамидок. Мы не потеряли до 10 часа утра ни одного человека. Надо сказать, у нас и безо всяких мятежей выдаются куда худшие дни. Сутки держать остров для нас — это максимум, но они-то наших планов не знают. Они должны считать сутки нашим минимумом. Иначе у них вовсе резьба соскочит, ради чего такое затеяно. Что скажете, Андрей? Скажу, что штурмовать собор я бы не хотел. Они заложили окна, чем подвернулось. Легко их не снять, а все пространство вокруг здания голое, хоть шаром покати. Даже деревья давно вырубили. Высадили свои дурацкие цветочки, как знали каналье. Слишком много народа ляжет, а досада. Но кто же знал, что брать надо сперва не дворец юстиции, не Европол даже, а сам собор? Ну, чего теперь волосы рвать? Со мной все согласны, что с наименьшими потерями мы возьмем их под утро. Потери все же будут, хотя и меньше, — свел брови Ларош-Жаклен. Но все-таки не по душе мне, что одного из этих сволочей, того, что засел на крыше, похоже, снайперская винтовка. Чего, Левек? Ребята перекусили такие хвост телефона, — весело доложил Эжен Оливье. Еще бы, конечно, знать, что у них там с мобильниками, но телефонной связи больше нет. Молодцы. Выпей сока, тут весь холодильник набит. И ребятам отнесешь холодного. Не откажусь. И Жан-Оливье погрузился в недра огромного рефрижератора. Томаты есть, здорово. Так что с винтовкой? Брисевиль тяжело с хрипами закашлялся. Я, наверное, не поручусь, продолжил Ларош-Жаклен. Но что-то мне кажется, что у их снайпера СБ-04 с инфракрасным видением. Шикарная вещь. Ее в России в 10-х годах разрабатывали. Но откуда такая роскошь у полицейского? — Да это же не обязательно флик, — усмехнула София. — Не всех же мы перебили. Кто-то из Европола мог пробраться в собор, да и вообще. Несомненно, что Пасите прячется по углам десяток другой неплохо вооруженного народа, и мы не заметили этого лишь потому, что они не хотят себя обнаружить раньше штурма. — Это как пить дать? — Брисевиль все кашлял, кровавя носовой платок. — Ну, ладно. Пусть даже у снайпера на крыше собора винтовка с инфракрасным прицелом. Все равно ночные потери несопоставимы с дневными, так что не хотите ли чаю, ваше преподобие? — Благодарю, Софи. Отец Лотар не сумел удержаться от смеха. — Вы всегда умеете на редкость изящно закруглить мысль. А я именно сейчас как раз не настолько привередлив, чтобы отказаться даже от того, простите, напитка, который вы хлещете последние полчаса. — Хотя он пахнет сушеной рыбой в керосине, — подхватил Ларош-Жаклен. — Не могу предположить, что я попала в общество гурманов. София вытащила из стопки еще одну чашку и принялась наливать чай, заваренный прямо в электрическом чайнике. — Это настоящий лапсунг-сушонг. У меня завалялось в карманах полпакета. Но, может, я впустую от сердца отрываю, а, отец Лотар? Не стесняйтесь, если предпочтете сок. Нет, горячий настой лучше. Будь это хоть белина. Отец Лотар с нескрываемым удовольствием принял чашку. Левек, передай Берто, что собор будем освобождать ночью. Хорошо. Жан-Оливье вышел, нагруженный ледяными пакетами. Значит, загораем до ночи. Роже Берто вскрыл ананасовый нектар. С охлажденными напитками, по вкусу, как на лазурном берегу. Вот только одно хотел бы я знать. Что начнется раньше? Мы пойдем штурмовать собор, или те пойдут штурмовать Сите? Хоть тотализатор устраивай и принимай ставки. Все одно делать нефига. Разве что шезлонги тут расставить. Тут не стоит. У Жан-Оливье все не шла из головы винтовка, что видит в темноте. Ты не знаешь, где сверху-то гад засел? Да где-где? На галерее, в середке. Прям под окном розой. Можно, конечно, двигаться от апсиды по стенам, увидит гад оттуда людей прямо у дверей или нет, если б знать. Но ведь вовсе прижиматься к камню не придется, двери-то выламывать надо. Кого-нибудь да может зацепить. А чего бы такое придумать, чтоб его не было? Давно он не видел Нотр-Дам так близко. Две башни, коронами воздетые в небеса, круг исполинской розетки, три двери с замазанными и звездкой следами сбитых изображений. А ведь он помнит их название. Вот это левое — портал Девы. В центре — портал Страшного Суда. А последнее — портал Святой Анны. Только вот не у кого спросить, зачем дверям название и почему такие, а не другие. Как, впрочем, не у кого? А отец Лотар? Надо будет к нему подойти, когда он не занят. Еще немного потерпи, Нотр-Дам. Это ведь, как говорят старики, невыносимые муки долгой болезни, а потом легко и светло. Значит, смерть пришла освободить от страданий. Потерпи еще чуть-чуть. — Ух ты, глянь, Левек, ты только глянь! Роже чуть присел, звонко хлопнув ладонями по коленям. — Нет, ну молодец, Ларош-Жаклен, ну умница, все как по нотам! В безоблачном небе кружили лопастями черные стрекозы вертолетов. Еще совсем маленькие, но довольно быстрые в своем стрекозином росте. — Десант хотят высаживать. Гадом буду, десант! — Десант! Сюда летят военные вертолеты. Сейчас высадят десант! Ибрагим вбежал в маленький кабинет, куда забился имам Мовсар Али, не желая никого ни видеть, ни слышать. — Что? — Мовсар Али подскочил в кресле. — Откуда тебе, дурь ебашка, знать, что они высаживают десант? — Ну, как напротив, стрелять станут или бомб каких накидают, да прямо по нам. С чего ты взял, говори? — Это офицер сказал. — Офицер сказал, будет, значит, высадка десанта. Ну, спохватились, наконец. Могли бы и раньше сообразить. Хвала Аллаху. Стало быть, теперь им надо только просидеть тут в заперти и в безопасности еще часок-другой. Словом, покуда не обезвредят всех макисаров. Мовсар-Али облегченно вздохнул. Пожалуй, за этот день он похудел килограммов на 5. В баню не ходи. Морис Ладер вытащил из ящика стингер. Поль Герми ждал, чтобы последовать его примеру. Слободан, который сразу не счел для себя необходимостью присутствия в штабе, изготовился четко, с той скупостью движений, словно воевал последние 10 лет. Огромная стрекоза с черно-зеленым брюхом вдруг подпрыгнула по лягушачьи, а в следующее мгновение ее не стало. Просто не стало. Даже трудно было как-то связать исчезновение гигантского насекомого с не таким уж и безумно громким хлопком, что ему предшествовал. — Что, не ждали, гады? Не знали, какие тут у нас хлопушки запасены? — счастливо шептала Жанна, наблюдая, как рассыпаются вертолеты, как идет в бешеный пляс исполинская водная воронка на месте падения между мостами. — Только бы никого не задело осколками. Насмерть ведь сразу, — подумал отец Лотар. Хотя 2 вертолета вроде бы упали в сену, я почти уверен. — У нас вновь небольшой тайм-аут, — иронически выделяя американизм, — сказал Ларош Жаклену Брисевиль. — Даже если они и успели подготовиться к штурму, теперь переиграют, решат вооружиться получше.